Глава 7. Итак, моя жизнь на 9 месяцев расписана не просто по дням, а по минутам. Каждый шаг — продуманная стратегия для поддержания имиджа Алекса Эдера. Ему, как выяснилось, нужна была девушка, чтобы выглядеть более презентабельно для зрителя и для спонсора соответственно. Не понимаю, как я могу быть связана с его имиджем, но все мои действия указаны в пунктах договора. Мир больших денег. Квартира у меня чудесная. Маленькая, уютная. По сравнению с той, что я снимала в Италии, настоящий дворец. В гардеробе, а это целых 3 квадратных метра, а не крошечный шкаф, зеркало в полный рост, и есть косметический столик. Внимание! Мне закупили люксовую косметику. Короче, пока все классно. Дохожу до пункта с поцелуями и беру в руки телефон. Новый. Яблоко последней модели в розовом чехле. Как бы окей, но розовый цвет не люблю. «Мне обязательно тебя целовать?» Пишу, очевидно, с ошибками. На 30-й странице нашей сделки было что-то про репетитора по английскому. «У тебя с этим какие-то проблемы?» Ответ приходит мгновенно. Думаю, написано без ошибок. Алекс этажом выше. Его квартира точно отличается от моей. Но все равно любопытно, какая она. От того, что звезда автоспорта находится от меня в каких-то метрах, и мне еще придется ее целовать, по телу проходит вибрация. Можно подумать, я ни разу не целовалась. Или не умею. Собираюсь печатать свой ответ, но стук в дверь поднимает меня с удобного дивана. Он тоже почему-то розовый. Гонщик стоит, покачиваясь с пятки на носок. Лохматый и небритый. Если бы меня спросили, какой пункт я бы добавила в нашу сделку, я бы расписала то, как должен выглядеть мой парень. «Пройду?» — вскинув брови, спрашивает. Пропускаю Эдера, пялясь на его спину. При каждом шаге его лопатки двигаются. Он в шортах с пальмами и светлой рубашке с короткими рукавами. На ногах флип-флопсы, но он не разувается. Вообще, какой-то он заспанный. «Алекс, это же моя квартира?» Хлопаю дверью и иду по пятам. За ним тянется ароматный шлейф мужского одеколона. На 9 месяцев. Значит, я могу кое-что изменить в ней? Или, скажем, ввести некие правила для гостей? Крутой разворот, и Алекс вбивается своим серым взглядом в мои глаза. Меня словно к стене отшвыривает. Его белки покраснели, капилляры полопались. Он либо не выспался, либо внутричерепное давление. Тонкий намек. Парень садится на розовый диван и кладет нога на ногу. Взгляд скользит по мне без всякого интереса. На мне короткие шорты и белый топ бельевого типа. И я босиком, когда он, пусть и в открытой, но все же уличной обуви. Полы же чистые были. Переступая порог моего дома, я прошу тебя разуваться. Убираю руки за спину и скрещиваю их. В духоте стою и жду реакции на мою просьбу. Это ли не было смело? «Что-то еще?» — прищуривается. На колени мои смотрит. Ползет выше до глаз и вскидывает одну бровь, на которую свисает отросшая челка. От южноамериканского солнца волосы Алекса выгорели. Выглядит сейчас как звезда спасателей Малибу. «Да. Смешок. Высокомерный какой-то этот Эдер. Я не буду с тобой целоваться, если ты будешь небритым». «Почему?» Странный вопрос. Обиженным он не выглядит, а вот я застегнутый врасплох, да. Алекс уйдет легкая щетина на самом деле. Она колючая, а у меня чувствительная кожа. Краснею. Разговор выходит интимным, а мы — фиктивные парень и девушка. И тем не менее я думаю о том, как он целуется. Неважно, побреется или нет, я уже чувствую на себе следы его одеколона. Подбородок чешется, его как натерла щетина Алекса. «Встречное условие». «У меня щетины на лице нет», — повышаю голос. Немыслимо. Меня катили кипятком, а потом ушатом ледяной воды от встречного предложения. Алекс улыбается. У глаз скапливаются морщинки, губы растягиваются, и я вижу белоснежные ровные зубы. Алекс Эдер улыбается редко. Об этом даже в прессе писали. «Никакой помады на губах, Марта. Они все противные на вкус», — с улыбкой отвечает. Заламываю пальцы от такого проникновенного взгляда. Алекс смотрит и жжет. Шея, ключица, губы. Да, я отчетливо вижу перед собой этот самый поцелуй. Чувствую его. Эддер точно целуется умело, мастерски. И губы у него такие мужские, на которые смотришь и хочешь поцеловать. Ты явно целовался не с теми девушками. Вместо того, чтобы ответить мне, Алекс встает и уходит в коридор. Снимает шлепки, а я уже было подумала, что ляпнула что-то, и гонщик ушел. «Спасибо», — тихо говорю. «Перед гонками буду бриться». «Почему перед гонками?» Он отходит к окну, откуда открывается панорамный вид на набережную. «Сколько же стоит аренда этой квартиры?» Настроение Алекса меняется по щелчку пальцев. «Почитай сценарий. Мы целуемся только после них, в случае моей победы». «Сценарий, точно. Там и сцены ревности, и ссоры в ресторане, и загадочное путешествие. Мой день рождения, где Алекс дарит мне кольцо. Похоже, она помолвочная и...» В красках описанное расставание. Это будет 15 декабря, финальный день гонки. Конец сезона, конец наших отношений. Не мало ли? Пробую звучать уверенно. В конце концов, мы что-то типа партнеров. В самый раз. Я бы это отменил. Менеджер настоял. Из вредности хочу накраситься помадой. Это ужасное чувство, когда я в своей голове представила поцелуй. А Алекс, будь его воля, отказался бы от него. Без любого блеска для губ я окажусь бледной. Цвет губ сливается с цветом кожи, но... Без помады — значит, без помады. Подхожу к окну и встаю рядом с Эддером. Может, я напрасно злюсь? За все 2 дня Алекс не сделал мне ничего плохого. Наоборот, дал защиту, дом, еду. Когда я привыкла от мужчин получать только оскорбления и пощечины. Отец. Двоюродный старший брат, первый парень. В своей жизни я ни разу не слышала фразы «я тебя люблю» или «ты мне нравишься». Поэтому я и в любовь-то не верю. Что мне какие-то поцелуи? Голодная? Уже 11 утра. Поворачиваем головы одновременно с Алексом. Мы смотрим друг на друга. На моих губах нет помады, но Алекс не бритый. Сглатываю, снова представляя, каково это. Когда его губы касаются моих, в животе появляется жар. У меня же нет денег. О, Марта, угощаю. Все 9 месяцев буду угощать. Ухмыляется, вновь поменяв настроение. Он сам как гоночный болид. То сбрасывает скорость, то набирает. И все это происходит за считанные секунды. Вдруг становится спокойно. В этот самый момент я поняла, что доверяю Алексу Эдеру.